Глава первая. Если бы раньше мне кто-то сказал: «Королла, ты напишешь книгу о половых органах», я бы наверняка расхохоталась. Эта идея кажется не только смешной, но и абсурдной. А еще я бы удивилась. Я не гинеколог и не уролог. Тогда с какой стати? Об этом ведь всем и все давно известно. Мужчины, женщины. Разве различия не очевидны? Так зачем же изобретать велосипед? Как бы не так. Ничего-то мы не знаем. Честно говоря, никогда бы не подумала, что столкнусь с подобным невежеством. Совершенно этого не ожидала. Увы, в процессе изучения вопроса мне не раз приходилось убеждаться, что мы относимся к собственному телу с пренебрежением. Очень жаль. Так давайте избавимся не только от лишней одежды, но и от многочисленных табу в отношении запретных тем. Мы будем открыто обсуждать все, что происходит ниже пояса. Половые органы — это не только настоящее чудо с точки зрения медицины, но и невероятно сложный и деликатный предмет для разговора. Так давайте приоткроем, в буквальном смысле, завесу над этой тайной. Под половым воспитанием Федеральный центр медицинского просвещения подразумевает изучение следующих вопросов. Человеческий организм и его функции. Анатомия мужчины и женщины. Анатомические изменения во время роста и пубертатного периода. Сексуальность. Сексуальные и романтические отношения. Зачатие. Беременность. Профилактика нежелательной беременности. Правила интимной гигиены. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. Эта книга не только о половом воспитании, но и о медицинских проблемах, связанных с органами ниже пояса. Вот об этом мы с вами и будем разговаривать. Максимально подробно. Еще одно уточнение. Я хотела собрать всю информацию об этом для себя и своих детей. Современным родителям сложно находить конкретные ответы на многочисленные вопросы отпрысков, имеющих неограниченный доступ в интернет. Довольно скоро я поняла, что взрослые и сами толком не разбираются в этой теме. Как же тогда мы сможем объяснить что-то другим, тем более нашим детям? Ведь это обязанность родителей, а не журнала «Браво» или школьных учителей. Есть минимум, который каждый человек должен знать о своем теле, не так ли? Или о теле своего партнера? Так мне казалось. Но, к сожалению, выяснилось, что я заблуждалась. Теперь я это понимаю, потому что многие пациенты и слушатели неоднократно задавали неожиданные или забавные вопросы. Иногда было невозможно удержаться от смеха. В любом случае, лучше спросить, чем продолжать говорить глупости. Но стало очевидно, что мой уровень знаний далеко не всегда соответствует уровню знаний моих собеседников, которые совершенно не разбираются в вещах, для меня вполне понятных и очевидных. Кроме того, и это крайне важно, я не боюсь обсуждать вопросы, имеющие отношение к человеческому телу. В противном случае не смогла бы хорошо выполнять свою работу. Некоторые люди довольно впечатлительны, и каждый в какой-то теме разбирается лучше других. Вот мне и подумалось. Вместо того, чтобы смеяться над глупыми вопросами, лучше предложить на них ответы. Начинать заботиться о своем теле нужно прежде, чем у вас появится реальная причина для беспокойства. Мужчинам следует вспоминать о своей предстательной железе не только накануне визита к врачу. Простата — потрясающий орган, заслуживающий бережного и уважительного отношения. Это касается и мужчин, и женщин. Вы должны знать, как она работает. Например, во время эякуляции. В нашем организме нет плохих или бесполезных компонентов, на которые обращают внимание лишь в случае болезни, а в остальное время деликатно умалчивают. Например, шейку матки чаще всего упоминают в контексте онкологии. Введите в Google словосочетание «шейка матки» и «та-дам» — снова это страшное слово из трех букв. Как будто шейка матки существует только в связи с онкологическими заболеваниями. Разумеется, это не так. Что вам известно об этом органе? Каковы его функции? Вам наверняка будет интересно узнать о том, как устроено наше тело. Вот почему я хотела бы поделиться с вами своими медицинскими знаниями. Дело в том, что мы не имеем практически никакого представления об органах, которые находятся у человека ниже пояса. Занимаемся сексом с партнером, но плохо понимаем, что именно при этом происходит. Вы со мной не согласны? В таком случае проведите независимое исследование в интернете, и вы найдете огромное количество форумов, где люди задают вопросы о своем теле или сексуальных отношениях, или обмениваются мнениями. Но этой информации не всегда можно доверять. Теперь вам не придется пользоваться ненадежными источниками, потому что у вас есть эта аудиокнига. Я выбрала наиболее популярные вопросы, и нет, я не сама их придумала. Они из жизни. Здесь мы раскроем темы, которые не принято обсуждать в нашем обществе. Приготовьтесь удивляться. Ведь вам предстоит узнать о том, о чем вы даже не подозревали или были осведомлены весьма слабо. Советую поинтересоваться у близких, друзей и знакомых о том, что им известно о перламутровых папулах, семявыносящих протоках или смегме, или о том, почему у женщин бывают выделения и что собой представляют параурейтральные железы. Отличные словечки для эрудита. Вы получите ответы на все вопросы. Это намного интереснее, чем играть в табу. Уверена, нам будет о чем поговорить. И еще кое-что важное. Надеюсь, что, послушав эту аудиокнигу, вы сможете корректно и доступно, а не с помощью мимики и жестов, объяснить своим детям, как устроено наше тело. Сделайте это. Многие люди, особенно старшего поколения, стыдятся даже упоминать о том, что находится ниже пояса. За обеденным столом не принято говорить, не то что оживленно и с юмором болтать, о сексе во время менструации. Этот вопрос актуален не только для девушек и женщин. Точки G, преждевременной эякуляции, профилактики заболеваний предстательной железы или шейки матки, венерических заболеваниях и оргазме. И это неправильно. Так не должно быть. Итак, приступаем.